Третье. Таким образом, ранняя третья раса образовалась из капель пота второй расы, которые после многочисленных превращений развиваются в человеческие тела. Это не труднее представить себе или же понять, нежели рост утробного плода из неуловимого зародыша и его последующее развитие в ребенка, а затем в сильного и тяжелого человека. Но согласно комментариям, третья раса снова изменяет свой способ размножения. Говорится, что она эманировала вис форматива, превратившую капли пота в большие капли, которые росли, расширялись и становились шаровидными телами, огромными яйцами. В этих яйцах человеческий утробный плод нарастал в течение нескольких лет. В Пуранах Мариша, дочь Канду, мудреца, становится женою прочетасов, и от этих десяти прочетасов она становится матерью Дакши, родившегося из чрева Мариш. Итак, Дакша есть отец первых человекообразных прародителей, зачинающихся обычным половым путем, будучи рожденным этим способом. А.В. 10 прочетасов рождены от прачина Бархи, называемого также Бархишман, сравни с Бархишадами. Они роднятся впоследствии с Маришей, вскормленной Сомой Луной. О Марише сказано: «Повелитель Луны из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом, девочка выросла по милости царя Луны». Бхагавата Пурана, 4.30.14. Число 10, Даша, как и их потомок Дакша, есть численное измерение Земли, помещенной в центре зодиакальных влияний. В Каббале это 10-я Сефирот Малкут, тождественная Земле. 10-голового Равану также называют Даша-Грива, и он есть дух Земли. Прочетасы, получив от Шивы наставление в неком озере, пребывали в этом озере длительное время, астральные воды, а затем вышли на сушу, посжигали лунную поросль, деревья, и в знак примирения с Сомой женились на Марише, то есть соединились с лунно-эфирными водами, образовали нынешнее астрально-эфирное тело как планеты Земля, так и человека. Им близок адреналин в крови, тот самый огонь в воде, который все сжигает. Именно он стоит в преддверии полового зачатия. В шиваитской мифологии мы встречаем вместо Мариши, рожденной от пота Прамлочи, Ганешу, рожденного от пота и прочих выделений, Парвати и без участия мужа, а вместо прочетасов огненного Сканду, другого сына Шивы, выношенного в кувшине яйце и женившегося на невзрачной Девасене. Астрологически Сканда обозначается тем же знаком, что и сперматозоид, и притворяет в человеке половой принцип. Четвертое. Смысл последней фразы в выше приведенном комментарии на стих 27 именно что четвертая раса была детьми Падмапани, может найти себе объяснение в известном письме от вдохновителя Махатмы эзотерического буддизма. Большинство человечества принадлежит к седьмой субрасе четвертой коренной расы. Вышеупомянутые китайцы и их отпрыски и ответвления, малайцы, монголы, тибетцы, венгры, финны и даже эскимосы – все они остатки этого последнего ответвления. Падмапани или Авалокитешвара по-санскритски есть Ченрези по-тибетски. Авалокитешвара есть великий логос в своем высшем аспекте и в божественных сферах. Но на проявленном плане он, подобно Дакше, есть прародитель в духовном смысле людей. Падмапани Авалокитешвара эзотерически именуется Бодхисаттва или Дхьян Каган. Ченрези Ванчук мощный и всевидящий. В настоящее время он почитается как величайший покровитель Азии вообще и Тибета в частности, то есть лиц, принадлежащих лучу монголоидной расы. А.В. Каждая раса рождена под соответствующим лучом. Несмотря на сказанное в тайной доктрине о том, что четвертая раса атлантов рождена под лучом Луны и Сатурна, из других текстов следует, что атланты более всего соответствовали Земле, духу Земли, а в этом качестве Земля имеет ауру как желтого цвета, так и адамическую ауру красного цвета. В результате мы видим, что эта раса делится как бы на две половины, и ее желтая часть принадлежит красно-желтому лучу, который использовал Гаутама Будда. Это луч Падмапани. Отец желтой расы и ее нынешних потомков, которых благодаря, прежде всего, Китаю, более половины населения Земли. Из тома первого. Комментарий Блаватской к станции 6. К станции 6-7. О потомстве Крия-Шакти. Архаты огненного тумана, седьмой ступени, отделены лишь одной ступенью от корня основы своей иерархии, высочайшей на Земле и в нашей земной цепи. Эта корень основы имеет имя, которое может быть переведено на английский язык лишь несколькими составными словами – вечно живущий человеческий баньян. Это чудесное существо снизошло из высшей области, так говорят они, в раннюю пору третьего века, до разделения полов в третьей расе. Эта третья раса иногда называется коллективно сынами пассивной йоги, ибо она была порождена бессознательно вторую расою, которая, будучи умственно бездеятельной, рассматривалась как пребывающая постоянно в своего рода абстрактном созерцании, которое требуется условиями йогического состояния. В первой или ранней поре существования этой третьей расы, когда она еще пребывала в состоянии чистоты, сыны мудрости, которые, как будет видно, воплотились в этой коренной расе, породили посредством Крия-Шакти потомство, называемое сынами ад или огненного тумана, сынами воли и йоги и так далее. Они были сознательным созданием, ибо часть этой расы была уже одушевлена божественной искрой духовного высшего разума. Это потомство не было расою. Вначале это было чудесное существо, называемое инициатором, а после него группа полубожественных, получеловеческих существ. Отделенные в архаическом генезисе для определенных целей, они являются теми, в которых, как сказано, воплотились высшие дхиани, муни и риши предыдущих манмантар, чтобы создать питомник для будущих человеческих адептов на этой земле и на протяжении настоящего цикла. Эти сыны воли и йоги, рожденные, так сказать, непорочным путем, остались, как это пояснено, совершенно отделенными от остального человечества. Существо, только что упомянутое, которое должно остаться неназванным, есть древо, от которого в последующие века ответвились все великие, исторически известные мудрецы и иерофанты, подобные Риши Капили, Гермесу, Еноху, Орфею и прочим.